Глава 19. Великий князь Киевский и его дружина. Войско двигалось по степной дороге. Ровные шеренги по четверо в ряд. Десяток за десятком, сотня за сотней. Все конные, даже тяжелые светлобородые нурманы, которые предпочитали в бою опираться на собственные ноги, тоже верхами. Без коня степь слишком просторна для человека. Воины шли плотно, не боясь нападения. Далеко разосланные дозоры из коренных степняков заранее предупредят о возможной атаке. Если какой-нибудь безумец рискнет атаковать дружину русского хакана Игоря. Сам хакан ехал впереди. По правую руку варяг Асмунд, по левую Нурман Скарпи. Ближние. Почетное место рядом с князем. Хорошо еще и тем, что не надо глотать пыль, поднимаемую войском. Дорога петляла, огибая холмы. Ее прокладывали не для ехавших налегке всадников, а для тех, кто идет с грузом. Повторяя изгибы тракта, изгибалась грозная змея княжьего войска. Игорь глядел на холмы. Вершины иных были увенчаны каменными истуканами, другие — просто груды камней. Могильные курганы древних воинов. Здесь, в степи, воевали всегда. Народы приходили и уходили. Одних вытесняли чужие копья, другие уходили сами. Богатые земли. Земля богатая, вон как травы вымахали. Посадить сюда черный люд, большую дань получать можно. Не посадишь. Налетят степняки, заберут зерно, посевы потравят, людишек угонят. «Что за шум там впереди?» — спросил князь. Асмунд поманил Гридня, показал рукой. «Сбегай, узнай, кого там дозорные прихватили». Гридень сбегал. «Чумаки!» — сообщил он. «Сейчас освободят дорогу». Когда голова колонны поравнялась со смердами, их вазы уже стояли сбоку, в траве. Коренастые мужики в пыльных, выбеленных солнцем и солью рубахах мрачно глядели на грозные ряды воинов из-под широких соломенных шляп. Великий князь поглядел сверху на смердов и внезапно остановил коня. Волна прокатилась по сверкающим шеренгам. Лес копий качнулся и замер. Колонна встала. «Старший кто?» — спросил князь. Чумаки поглядели друг на друга, затем один вышел вперед, содрал с головы шапку. «Но я», — сказал он. «Откуда валы лишние?» «Так воз же у нас забрали», — ответил смерть, потупившись. «Кто?» «Вой», — мужик пошевелил дорожную пыль босой ногой. «Должно варяги. Усы вон такие, как у тебя». «Сими еще хузар был», — вмешался другой чумак. «Точно?» Старший глянул на него недовольно. «Варяги, хузар, а воз вот забрали». «И вы отдали?» — с усмешкой спросил князь. «Так попробуй не отдай». Смерть в сердцах сплюнул. «Много их было?» «Ну, столько», — чумак растопырил пальцы. «Или чуток поболее. Конные. А воз им зачем?» «Да ранены у них. Да преж их меж лошадками везли. На вазу-то с подручней». «Давно это было?» «Так дни три тому. А может, четыре». «Четыре», — сказал другой чумак. «Три дня тому то печенези шли». «Что за печенези? Много?» «Много», — подтвердил чумак. «Может, орда?» — вполголоса предположил Асмунд. «Как много?» — спросил он. «Больше, чем нас. С кибитками?» «Не», — сказал чумак, — «вас поболе будет, а кибиток с ими нету. Вои одни. Быстро шли». «Нас не тронули», — со значением ставил старший. «Мы тоже не тронем», — успокоил князь. «Лови!» Он швырнул к ногам мужика серебряный резан и дал знак. Тронулись. Мужик подобрал подачку, отскочил с дороги. Войско на рысях прошло мимо. «Чё дал?» — спросил его второй и закашлялся от поднятой копытами пыли. Старший разжал ладонь. «А-а-а!» — протянул он пренебрежительно. Рязан был совсем махонький. «С ноготь». «Думаешь, они, батька?» — спросил Асмунд. «Так вот прямо дорогой и идут?» «Почему бы им не идти дорогой?» — отозвался князь. «А вот печенеги откуда взялись?» «Золото пахнет», — сказал Скарпий и рассмеялся. «Их не может быть много. Это земля Куркуте. А Куркуте где? У булгар. Побьем, батька, не думай». «А я вот думаю», — сердито перебил князь. «И знаешь о чем?» «О чем, батька?» «О том, чуют ли эти самые печенеги золото, или точно о нем знают. И что будет, если те варяги и хузары, что взяли у чумаков воз, и впрямь везут наше золото? И что будет, если степняки переймут их раньше нас?»